Грустит сапог под желтым небом, но впереди его печаль. Зеленых конвергенций жаль, как жаль червей, помятых хлебом. С морского дна кричит охотник о безвозвратности воды. Камней унылые гряды давно срубил жестокий плотник.